Глава 24. Развитие конфликта. По глазам видел. Не врет, сволочь. Долгорукие нанесли очередной удар. Причем я не мог убить своего врага. Его-то турнирный амулет обязательно защитит. Задрала меня вся ситуация до невозможности. Пусть гномы работают в три смены. Пусть им помогают гоблины. Пусть контрабандисты перевернут все вверх дном. Мне нужно оружие. Много. Пора перестать быть слабаком, который не может ответить. Начну с уничтожения их пешки. И дальше пора на встречу со своими доблестными предками. Не сейчас, так немного позже. Зря у меня, что ли, целый орден ассасинов в подчинении. Я ставлю тебе жизни, если согласишься открыто выступить в имперском суде и назвать имена. Параллельно вызвал огненное лезвие с точки стабилизации в кулаках и наложил на себя ускорение. Или слышь сказать правду? «Я не боюсь ни их, ни тебя, дикарь!» — пафосно воскликнул испанец, и его силуэт подернулся дымкой. Сразу стало понятно, к чему была вся эта болтовня. Он ждал перезарядки умений. «Не страшно, я его все равно размотаю, зато получил ценную информацию. Испанец был быстрее и сильнее. Его меч легко рассекал мои огненные лезвия, зато увязал в барьере. Настоящий артефакт на турнир никогда бы не пропустили, поэтому вся артефактность заключалась в укреплении клинка, чтобы он мог выдерживать чудовищные перегрузки и не пасть жертвой заклинаний. Тоже хорошо, конечно, но проламывать щиты не помогало. Энергии, конечно, уходила чудовищная прорва, но пока у меня есть кристаллы, все в порядке. Ушел в оборону, изредка огрызаясь сюрикенами и постоянно призывая металлических гончих. Они умирали от одного удара и выполняли главную функцию — заставляли наносить этот самый удар. Проще пожертвовать гончей, чем рисковать собой. И Дальга был слишком быстро, мои собачки не успевали цапнуть его. А нет, у одной все же получилось. Кровоточащая рана мгновенно затянулась, а бедная псина улетела в воду от мощного пинка. Я за это время успел разорвать расстояние и отправил своего противника целый град сюрикенов. С молниями и прочими стандартными заклинаниями решил не рисковать. Мало ли, у него и под них есть заготовка. От большей части он банально уклонился, остальное принял на меч. «Окей, меняем тактику. Жри черный лед!» Использовал фирменное заклинание Медеи, увеличив число снарядов раз так в 20. Противник рефлекторно отбил первые выстрелы, и осколки впились в его тело, сразу же стараясь погрузиться поглубже. От остальных он банально уклонился на сверхускорении, заодно выскочив из кольца гончих. Яростно свистнул его меч, врезавшись в мою шею, да там и увяз в новой вспышке барьера. А он хорош, половины желтого кирпича, как не бывало. «Сколько же у тебя энергии, дикарь!» С нотками обиды и разочарования воскликнул Идальга, пытаясь нанести новый удар. «Ага, ищи, дурня, я тоже бегать умею!» Свалил подальше, вызвав между нами призрачного дракона. Тварь почти сразу умерла с отсеченной башкой, обмочив испанца с ног до головы. «Плохо готовился, если не знаешь о моих умениях. Кстати, вот еще одно!» Купол отчуждения ему в зубы, выскочил за радиус и швырнул несколько заостренных камней. Увы, он не растерялся и побежал в противоположную сторону. Несколько осколков ударили испанца по спине и плечу, придав дополнительное ускорение, и вышвырнули его за зону антимагии. Он сразу же ускорился и убежал к воде, из-за чего я не успел кастануть новый купол. Залечив раны, Идальга превратился во всю ту же размытую молнию и снова обрушил на меня град ударов. Ответил каменными кольями, заключившими нас в небольшую клеть, призвал нового дракона и сразу распустил его, чтобы мы оказались в своеобразном бассейне. «Вода не замедлит меня, дикарь!» В подтверждение своих слов испанец ушел на дно, шустро размахивая своим мечом. «Потанцуй, урод!» На всякий случай проверил количество завязанных на щит кристаллов и на весь резерв пустил молнии. Конечно, в этом плане мне было далеко до Яя, но на поджарить Идальга сил хватило. Его несколько раз передернуло, волосы превратились в прах, на коже возникли большие ожоги. Оттолкнувшись от дна, испанец выскочил из бассейна, как пуля из ствола, и проломил башкой каменный столб, залечивая себя на ходу. Вот и слабое место нашлось. Он явно не умел или не мог применять классические щиты, выезжая на своей скорости, силе и регенерации. Быстрая победа за счет нахрапа. Отличный план переставал работать, когда речь заходила о битве резервов. Они ведь далеко не бесконечные. И не стоит забывать про засевшие в его теле осколки черного льда, медленно, но верно разрушавших его энергетическую структуру. Идальго матерился на испанском, вновь разорвав дистанцию и отскочив к берегу. Вероятно, залечивал себя и ждал отката усилений. Подозреваю, тело не выдерживало длительных перегрузок и требовало восстановления. Я же такой проблемой не страдал, вызвав за спиной у противника очередного призрачного дракона. Матерящийся Идальго ловко перепрыгнул через ударивший по ногам хвост и попал под струю кислоты. Ух, даже с усиленной кожей и крутой регенерацией это было больно. По крайней мере, я не мог объяснить ничем иным разнесшийся по всей арене крик. Испанец в очередной раз ускорился и отбежал аж на другой конец арены, где все это время Меншиков держался один против троих немцев. Видимо, решил спрятаться за друзей. Жаль, ослепленный испанец плохо выбрал позицию и угодил лбом прямо в плазменный кулак моего товарища. Золотая вспышка возвестила о конце его бесчисленных страданий. Вика через внутреннюю связь сообщила, что на трибунах творится форменное безумие. Половина угорает над тем, что мой трофей достался Меншикову, другая бьется в экстазе от крутой битвы. Мы тут, оказывается, на уровне архимагов сражались. Но и громче всех выли те, кто против нашей команды ставил. Осмотрел поле боя и, мягко скажем, удивился. Меншиков, оказывается, успел вынести двух немцев из трех. Да и последний выглядел весьма плачевно. Плазма отлично проплавила хваленую броню и выжгла изнутри большую часть каменного тела, значительно ограничив подвижность. От поражения немца спасло то, что Влад окончательно выдохся, вырубив испанца. «Ты вовремя! Подменишь!» Меншиков не был идиотом и поспешил встать у меня за спиной, со вздохом облегчения развеяв барьер и огненные руки. «А я еще отдышусь чутка». «Не вопрос. Медея, окажи честь!» Луцкая все это время старательно выполняла приказ и пряталась под падающим со стены водопадом. Признаюсь, в горячке боя позабыл про нее, что было большой ошибкой. Хороший тактик должен помнить обо всех своих резервах. Изголодавшаяся по действию продрогшая девушка набросилась на геоманта со звериной яростью и жестокостью. Сначала пригвоздила черными кольями, затем методично нашпиговала иглами. Каждый залп разрушал остатки защиты, погружаясь все глубже и пытаясь добраться до сладкой плоти. Через минуту обстрела немец не выдержал и выскочил из своего кокона, пытаясь одновременно уйти под землю и ударить каменным копьем. Луцкая под моим ускорением искусно уклонилась, подскочила к врагу и засадила иглу прямо ему в шею. Точнее, попыталась. В последний момент девушку остановило золотое сияние. «Команда МДАМ одерживает удивительную победу со счетом 7-4!» Голос захлебывающегося от восторга комментатора бил по мозгам. Голова сильно болела, и в груди накапливалась дикая злость, которую совершенно не успокоило перекошенное лицо ППшки. «Чемпионы прошлого года повержены!» «Строганов!» — рявкнул он. «Живо в кабинет ректора!» «Что, и не поздравите нас с великой победой?» Меншиков сложил руки на груди и мерзко ухмыльнулся, всем видом демонстрируя, что не боится преподавателя. «Живо, я сказал!» Преподаватель боевой магии развернулся на каблуках и последовал вон. Признаюсь, было большое искушение его послать, но у меня и самого накопились вопросы к Николаю Семеновичу. У выхода с арены нашу великолепную семерку встречали журналисты, сразу засыпав градом вопросов. Незаметно вытолкнул вперед Эллу, отдуваться за всех, и бочком-бочком сбежал в коридоры, приласкав особо назойливых порывом ветра. У кабинета ректора нас встретил все тот же ППшка, брезгливо бросив через губу. «А вы зачем пришли? Вызывали Строганова». «А мы как члены команды». Меншиков встал перед ним, холодно глядя преподу прямо в глаза. «Проблема? Мне звонить отцу?» «Звони куда хочешь. Внутрь войдет один Строганов. И вообще, где ваш капитан?» «Не понимаю, как он мог дожить до седых волос, если так легко выходит из себя?» «Красуется перед журналистами». Влад бросил на меня вопросительный взгляд. «Схожу, послушаю, что нам ректор сказать хочет. Потом передам вам». «Давай, мы тебя тогда здесь подождем». Влад демонстративно прислонился к ближайшей стене. Луцкая и мои девочки повторили жест, и после недолгой паузы — Юля. «Очень интересно, что он такого захотел передать рекордсменам Академии? До нас, между прочим, лишь одна команда прошла три тура». Поддержка Меншикова и злоба ППшки оставили во мне странный коктейль из раздражения и удовлетворенности. Без стука открыл дверь в кабинет ректора и под долгим изучающим взглядом без приглашения устроился в кресле напротив. Гнетущая тишина между нами становилась все более напряженной. Я спокойно изучал старика перед собой, а он словно пытался просверлить у меня во лбу дыру. Постепенно начал прикидывать, как его лучше вырубить. Выбрал простую комбинацию из купола отчуждения и очереди усиленными патронами в упор. «Кирилл, Кирилл, что ж ты меня под монастырь подводишь?» Наконец нарушил он молчание, выбрав отеческий тон. «О чем конкретно речь? В моем голосе ни капли раскаяния. Предъявите конкретные обвинения». «Тебя никто ни в чем не обвиняет», — слегка раздраженно ответил ректор. «Не нравилось ему мое поведение. Привык, что перед ним все присмыкаются». «Просто...» «Просто сегодня наша команда должна была проиграть. Вы для этого сделали буквально все». Выставил вперед руку и по очереди загнул пальцы. «Максимально благоприятная для противников арена, ослабляющий огненную магию туман, план выхода наших подкреплений, из-за чего они применили нестандартную схему, подсказка, как лучше справиться с Яэ, и на десерт неработающий турнирный амулет». Сорвал с себя золотую цепочку и оставил покачиваться кулон с треснутым белым камнем. Из-за резкого появления ППшки у нас банально забыли забрать снаряжение, что обеспечило меня прекрасными доказательствами. Когда на меня его надевали, он был целым. Как думаете, что бы со мной произошло, если бы я проиграл тому испанцу? Наш артефактор будет наказан. Это вопиющая халатность... Это вопиющая подстава, Николай Семенович. Мы ж с вами так хорошо общались. Нашли общие точки соприкосновения. С сожалением покачал головой. Хватит с меня тупых интриг и недомолвок. Пора выводить ситуацию на чистую воду. Я участвую в вашем дурацком турнире, повышаю престиж Академии среди нелюдей, и вы все сливаете в унитаз? Ради чего? Неужели у долгоруких настолько длинные руки? Дело совершенно не в них, не забывайся, щенок! Рявкнул он на меня, призывая силу собственного дара. Но и я не лыком шит, ответил своей голой силой. Конструктивного диалога не получится. Попробуем хоть на эмоции развести и нужную информацию вытащить. Очень жаль, что вас прогнули, Николай Семенович. Я вас искренне уважал. Так уважал, что почти каждую ночь нарушал запрет о невыходе из Академии. Не тебе говорить мне об уважении. Молча сверлили друг друга взглядами, пока внезапно ректор не сменил гнев на милость. По крайней мере, перестал пытаться сразить меня невидимой молнией. Он рухнул в кресло и устало потер переносицу пальцами, махнув рукой. «Успокойся, Кирилл. Я вызвал тебя не для того, чтобы ссориться. Нам нужно найти выход из положения, которое устроит всех». «Что-то не припоминаю, чтобы меня устраивала собственная смерть». «Если бы я не верил, что ты справишься с кучкой зазнавшихся европейцев, то, разумеется, предупредил бы. За мной ведется круглосуточное наблюдение. Мой кабинет — единственное безопасное место». Быстро спросил систему и получил утвердительный ответ, мол, да, здесь подслушивающих устройств нет, хотя совсем недавно были. «И как же вас прогнули, Николай Семенович?» «Ты не мог бы воздержаться от употребления этого слова? Раздражает». Ректор прямо из пустоты извлек пыльную бутылку с виски и разлил нам по полному стакану. Молча поднял свой в воздух и опустошил мелкими глотками. Я тоже попробовал, предварительно активировав железный желудок. «Удивительно, не отравлен». «Мои позиции при дворе ослаблены. Не знаю, чем ты насолил старым семьям, но они четко дали понять, что мирного решения не будет». «Я все это уже слышал, и у меня нет ответа на ваш вопрос», — пожал плечами. «Мы даже не знакомы с патриархом Долгоруких. Надеюсь исправить в ближайшее время». «Ты слишком оптимистичен, Кирилл, а я... Я не могу больше тебя прикрывать». Если не приму решительные меры, за нас возьмутся всерьез. Под ударом не только я, понимаешь? Само собой. Непонятно другое. Я что, по-вашему, должен ради Юли и Эллы положить голову на плаху? Добровольно? Не сдержал язвительный смешок. Не дождетесь. Может, все же уедешь? Империя велика, ссылка может успокоить особо горячие головы в правительстве. Он наградил меня странным взглядом. Не спеши отказываться. «Мы оба знаем, Николай Семенович, что в ссылке меня и задавят». Задумчиво потарабанил пальцами по столешнице, прикидывая, что сказать или сделать. По всему выходило, без прикрытия Радзивиллов конфликт быстро перейдет в горячую плоскость, и я к нему не готов. «Еще бы пару месяцев!» «Могу предложить следующее. Дайте нам доиграть на турнире и взять кубок. Передайте Долгоруким, что хотите воспользоваться мной напоследок. Взять желанный трофей, а там пускай нас в раздевалке хлопнут. Сколько там осталось? Месяц? Неужели старые семьи столько не прождут?» Еще глоток виски. Хороший напиток. Ректор на себе не экономил. Следил за задумчивым стариком. «Пытаешься выиграть себе время? Зачем? Что изменится за этот месяц?» «Это вам, Николай Семенович, знать совершенно не обязательно. Можете выбрать и другой вариант. Исключайте из Академии и расходимся». «А если я решу убить тебя прямо здесь? Твоя голова сильно улучшит мои отношения с Императором». Сразу стало понятно, откуда новости растут. Моей проблемой были не долгорукие, а Романовы. По крайней мере, основной. Списывать старые семьи со счетов тоже не стоило. Не простил мне, падла слабохарактерная, победа над вторым сыном. «Ты смертник, Кирилл, так или иначе. Ничего тебе этот месяц не даст. Бежал бы ты лучше». «Я не побегу, Николай Семенович. Из уважения к вам даю простой выбор. Или исключаете, или идем вместе до конца. Я не боюсь ни черта, ни бога, ни тем более каких-то там дворян. Пора определяться со стороной и какое место род Радзивиллов займет в истории». Не пытался его в чем-то убедить. С такими твердолобыми стариками это все равно бесполезно. Он откинулся на жесткую спинку и неспешно потягивал виски. Решил уходить, когда стакан опустеет. Будто прочитав мои мысли, Николай Семенович снова их наполнил и достал вазочку с конфетами в качестве закуски. В его голове явно вовсю крутились шестеренки мыслительного процесса. Наконец лицо старика разгладилось, и он принял решение, вновь повернувшись к бутылке. «Мне хватит», — твердо отказался и встал, засунув руки в карманы. «Много дел на выходных, знаете ли». «Надеюсь, все твои мысли об учебе?» — саркастично усмехнулся Николай Семенович. «Нет, двойная свадьба с Викторией Батовой и Валантой Морвин». «Ты точно умрешь не своей смертью!» — расхохотался старик. — Ладно, уговорил чертяка. Поболтаю завтра с Долгоруким. Он уважает хорошие виски. Пока вы побеждаете, можешь спать спокойно. Посмотрим, чего ты сможешь достичь через месяц. Почтительно кивнул и ушел. Хорошо. Выиграл себе немного времени. Дедлайн установлен. За месяц мне нужно стать настолько сильным, чтобы ни одна собака ничего против не помышляла. И... сыграть свадьбу?